Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 242. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 14 стих. Проповедники, убаюкивающие душу ложным миром, взваливают на себя огромную вину. Не могу себе представить человека более виновного в пролитии крови, чем того, кто, льстя людям, подводит добычу к адскому льву. Врач, постоянно вливающий яд в больного раком, далеко не такой жестокий изверг, как мнимый служитель Христа, говорящий своей церкви слова утешения, когда нужно было бы сказать «горе беспечным на Сионе». Штурман, который делает вид, что направляет судно в определенный порт, а на самом деле сверлит дыры в дне, чтобы судно утонуло, предатель не более, чем человек, который берется за руль церкви под предлогом привести ее ко Христу, а на самом деле разрушает ее, опошляя истину и усыпляя людей приятными лестными словами. Мы можем простить скорее убийца, который под видом дружелюбия подаст нам руку и ударит ножом в сердце, чем человеку, который приходит к нам с вкрадчивыми, льстивыми словами и выдает себя за посланника Божьего, а на самом деле сеет в наших сердцах мятеж против Бога и убаюкивает нас, если мы живем, сопротивляясь величию Божьему. Мотив таких ложных пророков был подлым. Они проповедовали мягко, потому что народу это нравилось, потому что этим они добивались хорошей репутации и получали зерно для своей мельницы. Такие предатели креста Христова губят не только себя, но и увлекают за собой других на пути в ад.